Франц фон Папен приобрел известность в германских политических кругах в марте 1930 года, когда вошел в состав нового немецкого правительства, возглавляемого лидером партии центра Брюнингом. 30 мая 1932 года кабинет Брюнинга был отправлен в отставку, а фон Папену было поручено сформировать новое правительство. Оставаясь до ноября этого года канцлером Германии, фон Папен приложил немало усилий, чтобы к власти в стране пришел Адольф Гитлер. В 1933 году, после прихода к власти фашистов, он был назначен вице-канцлером и имперским комиссаром Пруссии. Однако Гитлер чувствовал фон Папене своего конкурента и вскоре направил фона послом в Австрию, а в 1939 году послом Германии в Турцию. С началом Второй мировой войны Турция, несмотря на официально провозглашенный нейтралитет, заняла ярко выраженную прогерманскую позицию. Поэтому важнейшей задачей фон Папена, которую поставил перед ним Гитлер, было склонить Турцию к войне против СССР на стороне Германии. Гитлеровский дипломат развил бурную деятельность в этом направлении, но ничего не добился. Турки, хорошо помня уроки русско-турецких войн, витиевато рассуждали о германском величии и силе, тонко намекали на собственную немощь и не спешили становиться в один ряд со странами, союзниками фашистской Германии. О твердой и неизменной позиции турецкого руководства по поводу вступления в гитлеровскую коалицию Москве было хорошо известно, поэтому деятельность фон Папена на этом участке не вызывала тревоги. Тщетные потуги и телодвижения, как высказался Молотов. В этом вопросе турки — скала. Однако значительное беспокойство у советского руководства вызывало активность фон Папена в другом направлении — в поисках путей заключения сепаратного мира между Германией с одной стороны и Англией и США с другой. Такую активность посол стал проявлять после провала Блицкрига и поражения немцев под Москвой. Так, в начале 1942 года нашей разведкой была получена информация о том, что близкий фон Папену немецкий дипломат от имени оппозиционной группы «Германия без Гитлера», но с военным правительством, имел контакт с англичанами. Дипломат предложил им следующие условия мира. Британская империя сохраняется в неприкосновенности. Германия выводит войска из Чехословакии и Польши, оставив в их районе коридор, соединяющий ее территорию с Данцигом, и в районе Катовиц. Государства Восточной Европы восстанавливаются в довоенных границах. Прибалтийские государства объявляются самостоятельными. На этих условиях достигается договоренность из СССР. Такая сфера деятельности фон Папена представлялась Москве крайне опасной, поскольку союзники видели в нем нового руководителя Германии в случае, если бы заговор немецких военных против фюрера, о существовании которого они имели достоверные сведения, увенчался успехом. Подобное развитие событий исключало Советский Союз из числа будущих мировых держав. Допустить этого Сталин не мог. В результате было принято решение о ликвидации фон Папена. Операция против германского посла была возложена на заместителя Судоплатова Наума Эйтингона, который прибыл в Анкару под фамилией Наумов. Помощь ему оказывали резидент НКВД в Турции Василевский и разведчик разведупра РККА Винаров, руководивший группой боевиков. 24 февраля 1942 года на главной улице Анкары боевик Омер Токата попытался приблизиться к фон Папену и бросить в него бомбу. Однако адская машина взорвалась раньше времени, убив боевика. Фон Папен и его жена отделались испугом. Правительство Турции выступило со следующим официальным заявлением. 24 февраля 1942 года, 10 часов утра на бульваре Ататюрка в Анкаре, Взорвалась бомба, разорвав на клочья одного человека, который в этот момент проходил в указанном месте, неся что-то завернутое в руках. Полагаю, что этот завернутый предмет был бомбой, которая разорвалась. Германский посол Папен и его жена, которые шли с противоположной стороны, находились на расстоянии 17 метров от места, где разорвалась бомба. От удара взрывной волны они упали на землю, но затем поднялись невредимыми и достигли здания посольства. Начато расследование обстоятельств взрыва. Министр внутренних дел и прокурор немедленно направились на место происшествия. Президент республики и глава правительства послали в германское посольство своих начальников кабинетов, а министр иностранных дел и генеральный секретарь Министерства иностранных дел лично посетили фон Папена. Тот факт, что взрыв произошел поблизости от фон Папена, побуждает прокурора серьезно обратить внимание следствия на возможность того, что злонамеренный акт был направлен против немецкого посла. Очень скоро турецкой полиции удалось напасть на верный след. Были арестованы руководители взорвавшегося боевика, некий студент Абдурахман и его помощник-парикмахер Сулейман. На допросах арестованные показали, что были завербованы сотрудниками советского генерального консульства и торгпредства Корниловым и Павловым, которые являлись главными организаторами покушения на фон Папена. Турецкие власти предъявили советскому посольству ультиматум о выдаче Павлова и Корнилова для суда над ними. Это требование было выполнено. В апреле 1942 года Павлов, Корнилов, Абдурахман и Сулейман предстали перед судом по обвинению в покушении на германского посла. В ходе судебного разбирательства, длившегося целый месяц, Павлов и Корнилов категорически отрицали свою вину, в то время как Абдурахман и Сулейман ее подтверждали. В результате суд признал всех обвиняемых виновными. Сотрудники советских учреждений были приговорены к 20 годам заключения каждый, а студент и парикмахер схлопотали по 10 лет. В августе 1944 года Павлов и Корнилов были освобождены из тюрьмы и возвратились в Москву. Вдобавок к неудавшемуся покушению, 3 мая 1942 года сотрудник резидентуры разведупра РККА в Анкаре Ахмедов обратился к турецким властям с просьбой о политическом убежище. Предатель рассказал туркам все, что знал о работе резидентур ГРУ и ИНО НКВД в Турции, выдал двух нелегалов и пояснил причину того, почему фон Папен остался жив. Оказалось, что уровень подготовки Таката был крайне низок. Боевик слишком рано снял предохранитель бомбы, в результате чего взорвался сам. Ему бы камнями бросаться, а ему взрывное устройство всучили, хихикал предатель. Неудачная операция по ликвидации фон Папена вызвала гнев Сталина и Берии. Над головой Наума Эйтингона сгущались грозовые тучи. Павлу Судоплатову стоило великих трудов отстоять своего заместителя. Из других операций 4-го управления можно отметить одну, проходившую под кодовым названием «Монастырь», проводившуюся под личным руководством Павла Судоплатова. В ходе ее на территории СССР было инсценировано создание подпольной антисоветской профашистской организации, искавшей контактов с гитлеровским командованием. Главную роль в операции сыграл давний агент ОГПУ НКВД Александр Демьянов, сын царского офицера, накануне войны завербованный немецкой разведкой. В конце 1941 года он на лыжах перешел через линию фронта к немцам, прошел ускоренное обучение в разведшколе Абвера и в феврале 1942 года был выброшен на парашюте в районе Ярославля. Его задачей была организация резидентуры Абвера в Москве. В результате с его помощью были арестованы многие агенты Абвера. Кроме того, велась активная радиоигра по дезинформации немецкого командования. До самого конца войны руководство Абвера так и не догадалось об истинной роли Демьянова, а бывший начальник разведки ФРГ Гелин в своих мемуарах высоко оценил достижения агента Макса, псевдоним Демьянова в Абвере. Стоит также добавить, что Павел Судоплатов руководил операциями не только из кабинета. Случалось ему бывать и под пулями на передовой. Например, так как это было во время его нахождения на Северном Кавказе в августе-сентябре 1942 года. Тогда одно из диверсионных подразделений НКВД получило приказ о подрыве нефтяных скважин и буровых вышек в районе Моздока. При минировании важного стратегического объекта лично присутствовали первый заместитель Берии Меркулов и начальник 4-го управления НКВД Судоплатов. Взрыв скважин был произведен в тот момент, когда к ним приблизились немецкие мотоциклисты. Меркулов и Судоплатов присоединились к диверсионной группе, отходящей в горы в последний момент.